«Держись!» — он положил ладонь на израненную грудь Саски, после чего изумрудное свечение ярко сверкнуло в глазах парня, а затем его раны быстро начали исцеляться. «Сенсей!» — мрачный Учиха наконец улыбнулся. «Вы пришли, дурак, ты зачем лез в бой? Я же сказал, положись на Наруто!» От грохота сражения двух гигантских существ содрогалась земля. Как только появился Шикамару, Сакура и Тимари наконец почувствовали облегчение. Саски все это время твердил им о своем сенсее и о том, что тот им поможет. Когда они узнали, что этот человек Шикамару, они испугались и невероятно удивились. Саски вымученно улыбнулся и покачал головой. «Как я могу доверить этому придурку мое задание?» Хэймэм, нахмурившись, Шикамару сложил печать и тут же из кольца вытащил цепочку с адамантиновой подвеской, в точности схожей с той, что принадлежала Хаку. Как только грудь Учиха исцелилась, мужчина направил чакру в палец и вырезал на подвеске символ его клана имя, следом надевая ее Саски на шею. «Теперь будешь носить ее». Парень вздрогнул от неожиданности, коснулся цепочки, а после странно заулыбался, покосившись на учителя. Тимари и Сакура с удивлением посмотрели на Саски, а затем и на Шикамару. В их глазах промелькнуло нечто странное. «А во, так он не всегда такой тихий и мрачный», — Харуна мило улыбнулась, поглядывая на своего друга. «Ладно». Поднявшись, Шикамару размял шею и сказал: «Я пойду закончу со всем. Наруто должен справиться, но нужно подстраховаться». Заметив обеспокоенный взгляд Тимари, мужчина сразу кивнул: «Не беспокойся, твой братец не умрет, а вот твой отец. Я убил его. Все силы песка разбиты, а Орочимару бежал. На свой счет можешь не беспокоиться, я смогу защитить тебя». Нежно коснувшись щеки девушки, он улыбнулся и тут же исчез, быстро перемещаясь по лесу в направлении битвы двух джинчуурики. Снова оказавшись одна, глаза Тимари наполнились сожалением. «Так он умер, ха-ха!» Обратив взгляд к небу, девушка испустила долгий вздох. «Я должна расстроиться или же?» Вспоминая, как с ними обращался Казекаге и как он обошелся с Гаарой, Тимари невольно прикрыла глаза. Почему-то даже это не казалось сейчас чем-то значимым. Все-таки ее отец умер. Даже если она не ощущала его любви, в конце концов, он ее родной отец. Воздушные пули, водяные пули, жаба и биджу выпускали потоки ветра и воды. Техники гамабунты проливались дождем по области, а техники шукаку срывали деревья. Эти двое развернулись на полную. Битва, схожая с двумя стихийными бедствиями, впечатляла своим масштабом. Если даже это не самое ужасающее событие за всю историю лесов вблизи Конохи, оно по крайней мере могло считаться таковым за последнее десятилетие. Шикамару немного понаблюдал за этой битвой издалека и хмуро кивнул. Все шло по плану. Гамабунта, как и должен был, заставил Наруто действовать, дабы прервать сон Гаары. У него это очень быстро получилось. Бой шел как ему и полагалось, почти без особых изменений. Еще немного и можно заканчивать. Здесь и мне кое-что причитается, на всякий случай. Шикамару все еще являлся, как и зрителем, так и тем, кто мог бы все изменить в свою пользу. Сейчас он исполнял роль судьи, хоть и при этом мог не на все повлиять. Нарутотерапия – редкий навык, его влияние сложно предугадать. Тимари, Сакура и Саски отступили. Четверку, а ныне уже тройку звука, забрал Ибики на допрос. Хирузин наконец решил передохнуть. Оставшиеся шиноби звука либо пытались бежать, либо испускали последние вздохи. Битва за Коноху подходила к концу. Орочимару же, как и Кабуто, давно отступили. Несколько минут спустя закончилась битва двух джинчуурики. Наруто все же смог разобраться с Гаарой, и двое ослабленно рухнули на землю. По крайней мере, в этот день хоть один бой завершился так, как ему предназначалось. Славно, чуть улыбнувшись, Шикамару развернулся и сразу телепортировался в адамантиновую башню. Саски и Тимари дальше должны совсем разобраться. Теперь осталось только переждать, пока все утихнет и можно продолжать действовать. В тени один запасной клон приготовил свиток с печатью для чакры Биджу, и в итоге, все прошло успешно. Наконец все значимые сражения подошли к концу. Часть 261. Несколько дней спустя. За прошедшие дни в Конохе многое изменилось. Прежде всего начались восстановительные работы. Змеи Орочимару повредили очень много зданий, но и эти разрушения восстанавливались довольно быстро. Также прошли похороны нескольких убитых в этой заварушке. Начались допросы шиноби песка, и теперь ожидались переговоры с оставшимися старейшинами вражеской деревни. В этот раз в битве участвовали непосредственно многие люди Казекаге, а также он сам пал на поле боя. Даже если это и подняло славу Шикамару, Главное здесь, именно факт нападения врага. Они проиграли, и теперь для песка все точно не кончится простыми извинениями, хоть они и потеряли сильнейшего шиноби. Разумеется, на контратаку не стоило рассчитывать, не только Хирузин был против этого, но и Шикамару не собирался покидать деревню ради таких скучных вещей. Да и кому вообще взбредет в голову захватывать эти земли? От страны ветра больше проблем, чем пользы, а недавним нападением они еще больше усугубили свою ситуацию. Как итог, третий вдруг сообщил всем о принятом решении оставить пост Хокаге. При этом не забыл упомянуть о предстоящем выборе следующего кандидата. У многих джонинов даже сомнений не возникало в новой замене. Сразивший Кадзекаге и лично участвовавший в самом опасном сражении Шикамару показал себя как очень сильного и по-настоящему способного человека. Огромная чакра, ужасная сила и страшные союзники в виде пауков. Только призыв Шикамару в тот день и его собственные действия, по сути, и отбили цельное нападение вражеских сил. Все капитаны Анбу, лично узревшие тот бой, преисполнились огромным уважением к этому юному таланту, ведь для военных людей сила на первом месте. Люди даже не задумывались об его лидерских качествах или каком-то ранге ниндзя. Одной силы для них было достаточно, чтобы быть уверенными в способностях Шикамару защитить деревню. Вот только они даже не подозревали о том, что их предполагаемый кандидат не собирался возглавлять власть в Конохе. Будущий Хокаге — давно решенное дело. Пока деревня оправлялась после битвы, Шикамару все так же сидел в медитации, постигая основы стихии Ян. После преодоления серьезной границы благодаря стихии крови и новой родословной, он напрямую подобрался к самой ее сути. Но, постигая день за днем, от него постоянно что-то ускользало. Эх, лучше сосредоточиться на более полезных вещах. Я почти усовершенствовал дзюцу, теперь осталось только пройти боевые испытания. Надо бы покинуть Коноху. Почти подошел оговоренный с Цунади срок, как раз самое время выйти из тени. Шикамару поднял голову и задумчиво посмотрел на дверь. Тогда же в тренировочную зону вбежал Саске. «Сенсей», — слегка нервно поклонился парень. «Тут, в общем, Хокаге, КХМ, точнее бывший Хокаге, сказал передать вам», — вытащив свиток, парень быстро отдал его мужчине. «ХМ». Пробежавшись глазами по надписям на бумаге, Шикамару с усмешкой кивнул. «Это ожидаемо. Похоже, эти старики желают увидеть меня лично, хотят во всем убедиться». «О чем вы, ММ?» Шикамару обратил внимание на ученика и чуть улыбнулся. «А знаешь, Саске, у меня для тебя есть два подарка, прежде чем я отправлюсь в свой военный поход». Вынув из кольца темную коробочку, он достал из нее пилюлю и бросил пареньку. «Это первый. У тебя теперь три томоя, я думаю, ты готов». «А что это?» — нервно спросил Учиха, с заметным блеском в своих темных глазах. Саске сразу понял, что он получил что-то особенное, способное увеличить его силы в разы. По его мнению, любое действие сенсея может повлиять на все что угодно. Если он дал ему таблетку, это может значить только одно: он наконец решил сделать его сильнее. Чакра Индры дает тебе много преимуществ, но эта пилюля позволит тебе усилить их еще больше. Проглоти ее, я хочу продемонстрировать этим старейшинам потенциал моего ученика. Не смотри так, про Индру и второй подарок узнаешь позже, глотая давай. Саске смущенно кивнул и сразу проглотил круглую таблетку, а затем неуверенно спросил: «И что теперь? Лучше присядь, скоро узнаешь». Пока Учиха Саске боролся с ужасным действием пилюли эмоционального всплеска, в одном просторном зале для переговоров, в резиденции Хокаге, собрались несколько человек. Прежде всего это сам Хирузин, в своей темной одежде шиноби. Он, как и всегда, беззаботно молчал, погруженный в собственные мысли. Неподалеку от третьего сидел его ученик, Джирая, и скучающе дремал. Длинные белые волосы в беспорядочной прическе доставали ему до пояса. Зеленое кимоно с красным хари являлись его повседневным нарядом. Неподалеку от него стоял большой свиток. Напротив этих двоих восседали двое старейшин. Митакада Хамура, старик в очках с зеленой оправой, и Кахару Утатане, старуха с длинной острой иглой в волосах. Эти двое как раз и стали причиной этого небольшого собрания. Хоть они и слышали о Шикамару, но им все же хотелось посмотреть на него лично. В словах Хирузина они не сомневались, они верили, что его новый ученик очень силен. Трудно не поверить, когда почти любой в деревне знал легендарного героя, защитившего Коноху и сразившего, как говорят, без особых трудностей четвертого Кадзекаге. Повелителя пауков, способного отрастить крылья и парить в небе подобно птице, знал любой ниндзя. «Эх, вам не стоило его звать, тяжко вздохнул Хирузин. «Он не такой, каким вам его описывают. Вы ведь должны были слышать о Хьюго, так что должны понимать, я ему не начальник». Старик серьезно волновался, как бы его ученик чего не учудил. Впрочем, всего его ученики непростые люди, но Шикамару славился силой и полной непредсказуемостью. Своих старых друзей он знал не понаслышке, и кто знает, как они себя поведут. Еще одна головная боль, третий мог только вздыхать. Джирая с любопытством посмотрел на своего умудренного жизнью сенсея. «Ты так говоришь, будто он устроит здесь драку. Ха, а мне нравится этот парень». Хирузин покачал головой и махнул рукой. На такое ответить ему даже слов не оставалось. Хамура нахмурился и спокойно ответил. «Даже если он так силен, как говорят, он все еще генин этой деревни. Ему стоит соблюдать правила и приказы старших по званию. Я не понимаю, почему ты не наказал его за тот случай с Хьюго. Я слышал, что он чуть не убил их старейшину, а это уже не шутки. Даже если нападение Орочимару отбито, кто знает, как поведут себя остальные деревни, мы можем оказаться на пороге новой войны». Кахару чуть помолчала и сказала: «Он отпустил Орочимару, это тоже вызывает вопросы. К тому же, я не понимаю, Хирузин, почему ты решил передать пост Цунаде? А как же Джирая, по моему мнению?» Отшельник тут же засмеялся и хлопнул по столу. «Даже если бы меня спросили, я бы сразу же отказался. Я всеми руками за Цунаде. Хотя, меня вот что смущает». Взглянув на бывшего Хокаге, Джирая спросил: «Она наверняка откажется, так почему ты настаиваешь на ее кандидатуре? Если у тебя есть такой талант, способный победить даже тебя, не делай такое лицо. Это уже все знают, это уже решенный вопрос», — спокойно ответил третий. Он не собирался рассказывать им ни о Данзо, ни о том, что именно Шикамару ответственен за выбор пятого Хокаге, и уж тем более он не хотел разглашать причину выбора именно Цунаде. Конечно, он был не прочь посмеяться над выражением лица Джираи, если бы тот узнал правду, но он все же удержался. Часть 262. Хирузин уже видел сомнения в лице Хамуры. А вот со стороны Кахару прослеживалось любопытство. Он уже ожидал чего-то подобного, ведь знал их слишком хорошо. Оба они располагали одинаковой информацией, но именно Хамура являлся полным сторонником покойного Данзо. Кахару же всегда действовала не так решительно, а в своем стиле, особой осторожности. Только в крайнем случае, ради интересов деревни она будет действовать решительно. Пожалуй, потому эти двое и доверяют друг другу. Она явно не создаст проблем на этом обсуждении, когда появится Шикамару, а вот насчет Хамуру, Хирузин был не очень уверен. В любом случае, эти двое часто прислушивались друг к другу, и кто знает, как пройдет эта встреча. Вдруг дверь в зал совещаний неожиданно распахнулась. На пороге появились двое. Джирая с ожиданием улыбнулся, в то время как Хирузин с удивлением посмотрел на Саске. Рядом с Шикамару стоял Учиха, и выглядел он немного иначе, чем на экзамене. Он казался каким-то другим. Шикамару прошел к столу и сел с краю, Саске встал по правую руку и без всякого беспокойства осмотрел всех в зале. Он, как и всегда, явил холодный, безразличный взгляд, словно предупреждая каждого о своей готовности сражаться. «Похоже, эту молодежь даже здороваться не учили», — хмыкнула Кахару, бросив взгляд сначала на Шикамару, а после на его ученика. Учиха никак не отреагировал, только со своим учителем он вел себя покладисто, в отношении других он являлся все тем же бунтарем. Пожалуй, теперь эта его черта только усилилась, так как кроме своего сенсея он вообще мало кого воспринимал всерьез. Шикамару чуть улыбнулся и медленно кивнул, оценивая двух старейшин. «Приветствую старших, как здоровьице? Ничего не болит, возраст все-таки?» Усмехнувшись их недовольным лицам, он спросил: «Зачем звали? Я спокойно тренируюсь со своим учеником, а тут меня отвлекают. Надеюсь, у вас есть веская причина?» Хамура раздраженно нахмурился, Кахару странно улыбнулась, а после глянула на товарища. Хирузин лишь вздохнул, не собираясь вмешиваться. Он подозревал, к чему все идет. Своих старых товарищей он знал лучше всех. Очень вряд ли они станут действовать агрессивно, но, все же для них уважение имело значение, а как действовал Шикамару, вряд ли им понравилось. Хотя, даже здесь третий не знал, специально ли так поступал его ученик. Чаще всего трудно понять, что творится у него в голове. Так, например, про ситуацию с Орочимару не так давно, он беззаботно сказал: «Извини, сенсей, этот змей как-то смог переместиться и скрыть свою чакру. Я ничего не мог сделать». Он даже не пытался врать. К Кто знает, что он задумал сейчас и зачем привел Саски. Наконец Хамура заговорил. «Я слышал, ты покинул клан Нара. Позволь спросить, Шикамару, что ты планируешь делать теперь, и что за пирамиду ты строишь?» «Ох, не думал, что меня позвали ради таких простых вопросов». Шикамару пожал плечами и ответил. «Я собираюсь основать собственный клан. Моя родословная давно превзошла любых обладателей улучшенных и расширенных геномов. Я решил пустить корни в Конохе. Вот и строю собственную базу. Если хотите на экскурсию, стоит подождать, пока я ее все не закончу. До тех пор, любой, попытавшийся пробраться на запретную землю, очень серьезно пострадает». От его ухмылки воздух заметно похолодел. Хамура и Кахару нервно переглянулись. «Мне вот что интересно, мальчик», — заговорила старуха. «Ты обладаешь огромной силой. Я уже почти не сомневалась, когда мне рассказали об этом. К тому же мы лично с Хамурой видели тот бой твоих призывных пауков. Интересует нас не это, в твоей силе мы теперь не сомневаемся. Одно твое присутствие давит посильнее, чем у первого Хокаге». Оглянувшись на Хирузина, женщина кивнула. «Теперь я многое понимаю, судя по твоей властной ауре и уверенных словах. Ты решаешь вопросы силой, а значит, для тебя мы все не больше слабых стариков». Шикамару вопросительно изогнул бровь, ожидая продолжения. Хамура кашлянул и заговорил. «Нам не важно, как ты относишься к нам, мы лишь желаем благополучия для Конохи. Именно поэтому нам важно знать правду. Готов ли ты сражаться на стороне деревни в трудный час, навредят ли твои цели Конохи?» Кахару добавила. «С нашей силой, мы, возможно, тебе и не сможем противостоять, но в крайнем случае». «Все в порядке», — Шикамару улыбнулся и спокойно ответил. «Вам не стоит беспокоиться. Если бы я хотел власти в деревне, я бы не вмешивался в бой сенсея. К тому же, в этом месте множество небезразличных для меня людей». Коснувшись Саски, мужчина ответил. «Он один из них». Парень смущенно посмотрел на учителя и чуть улыбнулся. В его сердце раньше царило многое, в том числе и ненависть, но, после знакомства с Шикамару, каждое его слово будто проносило ему гордость и тепло. В тот день, напросившись в ученики, он и не думал, что в один день все так для него обернется. Он и не подозревал, что чувство ненависти медленно начнет заменять нечто другое. Часть 263. Странный взгляд Саски заметил каждый. Кое-кого он даже удивил. Так он смог заполучить верность Учиха. Хамура мысленно насторожился. Кахару же, прищурившись, улыбнулась. Хирузин довольно кивнул, гордо смотря на своего ученика. «Отношения с Учиха Саски явно хорошее дело. В любом случае, власть меня не интересует, опыты над товарищами в стиле Орочимару тоже. В трудный момент я вмешаюсь, как и в битву с Казекаге недавно. Если же вы хотите контролировать меня, то уже слишком поздно». Когда Хамура и Кахару одновременно кивнули, Шикамару вновь улыбнулся. «Кстати, раз уж выпал шанс, я хочу показать вам успехи своего ученика». «Ученик, он твой ученик?» Многие удивились, но быстро осознали, что все логично, иначе почему бы он смотрел на него с таким благоговением. Саски нервно глянул на Шикамару. «Мне показать его?» «Да, продемонстрирую им свою силу». Парень кивнул, и его взгляд снова изменился на уверенный. Он посмотрел на всех стариков по очереди, а затем его глаза резко изменились. Обычный шаринган преобразился в мангекьё. Две алые вспышки преобразились в две шестиконечные звезды кровавого цвета. Это мангекьё шаринган. Пораженно выпалила Кахару, резко поднявшись. «У него эти глаза. Откуда?» Саски высокомерно усмехнулся и гордо ответил. «Мой учитель позволил мне пробудить его. Удивительно», — пробормотал Хирузин. «Но, как?» Шикамару выдержал паузу, а потом с усмешкой ответил. «Тайна. Можете не сомневаться, я соберу достаточно сильных людей, и клан Учиха не исключение. Хоть кое-кто и виноват в случившемся с ними, пока жив Саски, клан не исчезнет. То же касается Узумаки. Со мной, уже очень скоро в деревне настанет эпоха сильнейших шиноби. Ни одна деревня не сможет сравниться с нами. Но, пришел я не только за этим, мне нужна и ваша лояльность». Поднявшись, мужчина быстро осмотрел четверку стариков и с ухмылкой сказал: «Кто хочет испытать на себе силу моих глаз?» В ту же секунду, глаза парня обратились во тьму, в которой моментально возникло две серебряные сферы. Эти глаза. Спину Кахару покрыл холодный пот, она сама не заметила, как всмотрелась в эту тьму, и ее душу будто начало затягивать. Женщина не единственная допустила подобную ошибку, все остальные также напряглись и быстро отвели глаза в сторону. «Это не навредит вам, напротив, такой шанс выпадает раз в жизни. Так кто решится?» Все переглянулись, они не понимали, о чем он говорит и к чему вообще эта сцена. Хотя, кое-кто не сомневался. «Я доверяю тебе», — поднявшись, сказал Хирузин. «Можешь начать с меня». «Хорошо», — Шикамару кивнул и подошел к старику, оказавшись всего в метре от него. Его глаза тут же преобразились. Серебряный круг обратился в серый и расширился, другой стал чисто белым, и на нем моментально возникла темная трехконечная звезда, ее края следом заострились и исказились. В следующий момент сила глаза понеслась к Хирузину. Старик тут же изменился в лице и с недоверием начал смотреть на свою кожу. Он буквально ощущал, как она меняется. «Не сопротивляйся, постарайся контролировать чакру и не мешать мне», — спокойно сказал Шикамару, продолжая фокусировать силу глаз на лице третьего. Очень быстро его кожа разглаживалась и морщинки следом исчезали. Былые темные пятна от старости начали испаряться с заметной скоростью. Седые волосы вновь начали приобретать темные оттенки, и в считанные секунды весь облик Хирузина претерпел колоссальные изменения. Это не иллюзия, это реальность. Кахару и Хамура пораженно уставились на своего товарища, они не могли поверить в увиденное. Даже Джирая в шоке поднялся. «Это реально? Поверить не могу». Примерно через полминуты Хирузин полностью омолодился. Его кости, кровь, органы, время каждой его клетки в теле вернулось на 50 лет назад. Он вновь стал молодым 19-летним юношей. С неконтролируемой дрожью по всему телу, молодой мужчина поднял свои руки. «Не морщинки. Невероятно. Я даже чувствую себя молодым. Ха-ха, моя спина, мои старые кости, ничего не болит». Он даже не знал, как реагировать, продолжая говорить первое, что придет в голову. Давно третий Хокаге не терял самообладание. «Удивительно», — шокированно прошептал Джирая, качая головой. «В этом мире даже есть такие дзюцу». Глаза Кахару дрожали, видя такого Хирузина. Она на мгновение представила себя в молодости, вспоминая свою красоту и то забытое чувство молодости. Все, что ей сейчас хотелось, находилось прямо у него. Обратив взгляд к Шикамару, женщина не знала, что и сказать. «Он, да кто он такой?» «Готово», — довольно кивнул Шикамару, осматривая Хирузина. «Теперь вам можно прожить жизнь заново и стать еще сильнее». Оглядев всех в зале, он мысленно усмехнулся. Реакция стариков его порадовала, особенно Кахару, глаза которой сверкали в огромном предвкушении. «Если и вам захочется вернуть молодость, обсудим этот вопрос лично в будущем. Можете сами прибыть к моей башне». Развернувшись, Шикамару хлопнул Саске по плечу, и они тут же исчезли, оставив четырех шокированных людей наедине друг с другом. Он ушел, Джирая хохотнул и подошел к Хирузину, удивленно его осматривая. «Поверить не могу, вы так же молоды, когда только начали учить меня. Этот парень волшебник, все настолько хорошо». С заметной дрожью в голосе Хирузин схватил ученика. «Дай мне зеркало». «Пха, я тебе не дамочка, откуда у меня, по-твоему, зеркальце?» «Вот», — протянула свое Кахару. Хирузин быстро вгляделся в свое отражение и пораженно выпалил. «Какой я красавчик!» Джирая рассмеялся и похлопал бывшего старика по спине. «Сильно не радуйся, я все еще красивей». Двое смеялись, в то время как Кахару и Хамура задумчиво переглядывались. Только по одному взгляду женщины, старик понимал, она определенно пойдет к Шикамару. Что может быть желаннее для женщины, утратившей связь с молодостью? Разумеется, возможность вернуть ее. Вопрос в том, на что она готова пойти ради этого. Протяжно выдохнув, Хамура вернулся на свое место и покачал головой. «Я и сам не смогу удержаться». Так вот что он задумал. Хотел соблазнить нас этим, хитро и удачно. Вернуть силу прошлых лет, да еще и внешность. Даже если мне придется признать его абсолютным лидером деревни, я скорее всего не откажусь. Дело не только во внешности, с прошлой силой я смогу превзойти себя прошлого, это очень поможет деревне. Хирузин уж точно сможет. Мы с Кахару явно не будем долго стоять в стороне. Наверняка этот парень захочет нашу верность, иначе он бы не показывал этого. Еще и Учиха с Мангикьё. Кахару посещали примерно такие же мысли и, впрочем, они оба оказались правы. Шикамару именно на это и рассчитывал. Он хотел заставить этих старейшин беспрекословно слушаться его. Конечно, он не грезил об этом как о чем-то желанном, так как мог просто убить их или вышвырнуть куда-нибудь. Но, стоит признать, в правлении от них может быть польза. Если не становиться самому лидером деревни, Цунаде определенно могут понадобиться помощники с опытом. Если эти помощники еще и будут подчиняться ему, так даже лучше. Хитрый сопляк, у меня не остается выбора. Кахару хотела сразу пойти и попросить Шикамару о молодости. Она даже готова была признать его самого старшим ради такого, признать его своим лидером и господином. Стать молодой красавицей, да кому при этом будет нужно уважение от младших. Она была готова променять даже свой авторитет старейшины на шанс снова быть молодой. Жизнь сначала, полная мудрости взрослой женщины, просто мечта. Всех ошибок зрелости можно будет просто избежать. Можно наконец будет найти счастье, редкое явление для ниндзя, и вот оно прямо перед ней. Как такое можно упустить? Шикамару просто дал старикам возможность, от которой невозможно отказаться. Осталось только ждать. Часть 264. Вернувшись в свою пирамиду, Шикамару и Саски оказались в главном зале с телепортационной формацией. Учиха уже давно вернул прежний облик своим глазам, но при этом не переставал вести себя довольно робко. Пережить пилюлю эмоционального всплеска оказалось непростой задачей. К тому же после случившегося он еще больше смущался смотреть на своего сенсея. Разрыдавшись в тот раз как девчонка, он показал ему очень много эмоций. Какой позор! Теперь он только и делал, что вспоминал об этом и мысленно ругал себя за этот стыд. «Ладно, Саски, твой мангикё уже готов, но о мести брату пока не думай. Все не так просто, как ты думаешь, я расскажу, идем». Саски сразу удивился. «Расскажешь, о чем?» Шикамару не ответил, просто махнул рукой. «Пошли, я должен тебе кое-что показать для начала. Это навсегда изменит твою жизнь, уж поверь. Я дал тебе силу, как обещал, но это еще не все, ведь я еще хочу лишить тебя ненависти. Идем». «Лишить ненависти?» Саски неуверенно кивнул, но все же последовал за сенсеем. Он не знал, что же могло заставить его стать таким серьезным и сказать подобные слова. Определенно там что-то слишком удивительное. Сегодня, даже после того случая с пилюлей, он все равно находился в приподнятом настроении. Если сенсей хочет показать ему что-то особенное, он уже сгорал от предвкушения. Пройдя по коридору, Саски с удивлением подметил: «Это исследовательский блок?» «Да, вижу, Хаку тебе многое рассказал. В этом месте содержатся несколько людей в коме, а также Карин и Кушина изучают подготовленные мной фуин. Но, мы пойдем к кое-кому другому. После Мита осталась куча знаний, а также Шикамару записал много своих и передал их в исследовательский центр фуин. Все свое время там проводили две девушки. Кушина полностью погрузилась в изучение, стараясь отвлечься от беспокойства о сыне и своем прошлом, а еще и от сложных чувств к Шикамару. Очень быстро она начала осознавать, что долгое разделение с ним только делает все хуже и обостряет эту проблему. Но она в душе понимала, что так будет лучше. В какой-то степени у нее еще оставались чувства к Минато, а тут такое. Женское сердце переменчиво, и каждый раз, когда она склонялась в сторону Шикамару, ей становилось не по себе. Карин же просто училась. Когда Шикамару дал ей чувство защищенности, эту безопасную крепость, новые знакомства с заботливым Хаку и прекрасной Кушиной, девушкой которой она восхищалась, Карин решила постараться. Ей повезло, оказалось, к обучению у нее большой талант. Пройдя дальше по коридору и миновав пару закрытых зон, Шикамару остановился и указал на крайнюю дверь. «Мы пришли, и что там?» — слегка нервно спросил Саски. «Прежде чем мы войдем, ты должен знать, она здесь уже довольно давно, еще до того, как ты стал моим учеником. Раньше она находилась без сознания, так что от вашей встречи стало бы только хуже, на такое я пойти не мог в преддверии экзамена. Ее состояние почти стабилизировалось, и думаю, скоро она очнется. Если все дошло до этого, я хочу, чтобы ты был тем, кто понаблюдает за ней. Хаку все тебе позже расскажет. Я собираюсь временно покинуть деревню, он останется за всем наблюдать. Я понял», — Саски быстро кивнул и не стал задавать лишних вопросов. Сейчас его больше интересовала эта она, скрытая за дверью. Почему-то, стоя здесь и сейчас, Учиха нервничал еще сильнее. Он очень хотел войти, но внутри что-то невольно дрожало от беспокойства. «Хватит бояться, Саски, ты мой ученик. Пока я рядом, будь уверен во всем». Хлопнув паренька по плечу, Шикамару протянул руку к фуин печатям на двери, и створки тут же разъехалась в стороны. Так, путь наконец открылся. Саски сглотнул и быстро кивнул, возвращая себе уверенность. Смотря на своего сенсея, он сразу становился решительным. Следуя за ним, он вошел внутрь палаты и спокойно осмотрелся. Деревянная плитка и несколько светящих фуин печати его не удивили, как и монитор с показателями пациента. Наконец, после этого парень обратил внимание на темноволосую девушку в кровати. Увиденное навсегда изменило его жизнь. Хэймэм, Саски резко моргнул, а затем его глаза шокированно расширились. Мама. Шикамару усмехнулся, наблюдая за этой реакцией. Учиха резко сорвался с места и побежал к девушке. Он всмотрелся в ее лицо и снова выкрикнул. Мама, мама. Его пальцы безумно дрожали, он касался ее лица и волос, в то время как из его глаз невольно полились слезы. Он не смог сдержать очередной всплеск эмоций. Но, кто бы винил его за это, ведь он встретил ее. Мама, это ты. Свалившись на колени, Саски прижался к плечу женщины и сжал простынь. Его губы содрогались от нахлынувших чувств. Он громко рыдал. Ее дыхание, такое теплое. Она была жива. Мама, которую он считал мертвой, оказалась прямо перед ним. Шикамару дал ему почти минуту, а затем, когда Саски хоть немного успокоился, он наконец сделал шаг в его сторону. В день резни Учиха, твой брат выполнял приказ Шимуры Данза. Даже если он хотел предотвратить восстание, он все равно убил множество невинных соклановцев. Вот только он, похоже, не смог убить Микото, или, возможно, Данза удалось сохранить ей жизнь каким-то методом. Он держал ее глубоко под землей, запертой в клетке. Не скрипи зубами, я совсем разобрался. Я убил его и вытащил всех заключенных. Твоя мама хоть и слаба, но она Учиха, силы духа ей не занимать. Уже очень скоро она очнется. Подобравшись ближе к Микото, Шикамару похлопал Саски по голове и коснулся лба девушки. Присмотри за ней, я совсем разберусь. Развернувшись, он начал уходить, так как решил дать пареньку возможность побыть наедине с собой. Но, не успел он сделать и пару шагов, как плачущий Саски развернулся и, шмыгнув носом, сказал: «Спасибо, спасибо, сенсей, я никогда этого не забуду, я клянусь, что...» «Я понимаю», — перебил Шикамару, чуть повернувшись. «Ты мой ученик, не благодари за такое. Если хочешь преподнести мне клятву, то сначала обдумай все и умойся». Оставляя ученику напоследок свой спокойный взгляд, он просто ушел. Как только дверь закрылась, Саски с силой сжал зубы и сильным потоком слезы вырвались из его глаз. Он испытывал настолько сильную благодарность, что не мог этого выразить словами. Более того, обернувшись к матери, парень приблизился к ней. Его чувство было просто невозможно передать. Что может ощущать сын, утративший мать, верующий в то, что она мертва, а затем вновь встретить ей живой? Нити печали и счастья медленно переплелись в одно невероятное чувство, такое болезненное и одновременно теплое. Часть 265. Разобравшись с учеником, Шикамару в приподнятом настроении решил заглянуть к Хаку. Он не собирался выжидать или продолжать постижение чакры. Сейчас ему требовался подопытный для проверки результатов первого этапа своей техники закалки тела. Для этой ситуации очень кстати подойдут каги разных деревень, с которыми он и без того хотел сразиться, не только из-за Цунади, а в основном для проверки собственных сил. Как минимум трое из них он уже победил, по крайней мере двух чисто своей собственной силой. Настал черед взяться и за остальных. Переместившись на второй этаж, Шикамару подошел к комнате Хаку и постучал. Не получив ответа, он спокойно вошел внутрь. Приятный аромат сразу коснулся чувствительного носа, и он невольно улыбнулся. Хоть какая-то польза от Инузука. По крайней мере, я могу наслаждаться такими ароматами лучше простых людей. Хаку сидел на кровати, укутанный в плед, и с недовольным видом смотрел на прибывшего гостя. «Привет, как жизнь?» – улыбнулся Шикамару, припоминая прошлое. Хаку с обидой буркнул: «Лучше не бывает, я ходить не могу. А как же ты сюда дошел?» Мальчик недовольно глянул на мужчину и, смущенно отвернувшись, спросил: «Ты что-то хотел?» «Я временно покидаю деревню», — вытащив из кольца свиток, Шикамару бросил его на простынь Хаку. «Это свиток контроля башни, еще и половина не готова, но он позволит тебе следить за всей ситуацией. Центр управления пока на втором этаже. Я хочу, чтобы ты присмотрел за всем. В деревню могут прибыть люди Акацуки. Как только это случится, направь поток чакры в свой кулон. Я почувствую это и вернусь». Немного помолчав, Шикамару договорил: «Если в башню прибудут старейшины или Джирая, скажи им, что я пока занят, пусть прибудут через месяц». Хаку кивнул: «Ладно, я понял. Ты надолго?» «Посмотрим», — развернувшись, он добавил. «Ах да, если проснутся кто-то из наших друзей, дай им свободную комнату и пусть ждут меня. Никого не выпускай, со свитком ты сможешь легко запечатать их, и береги себя». Сказав это, Шикамару тут же телепортировался на первый этаж к телепортационной формации и коснулся рукой небольшого пьедестала. Собрав силу, он направил чакру туда и сразу же исчез. Следующим его пунктом назначения оказалась территория близ страны Волн. Он вернулся на свою скрытую базу, а затем покинул и ее. Теперь он держал путь в страну молний. Пока в Канахе царил порядок, а с присутствием старейшин во главе с Хирузином надобность в Хокаге на ближайший месяц не обязательно. За это время Шикамару хотел разобраться с остальными Каге и наконец встретиться с принцессой Синджу. Все, что произойдет в конце, не так уж важно. Пост пятого Хокаге не такое уж значимое дело, а вот все, что случится в процессе, куда интересней. Жду не дождусь позабавиться выражению ее лица. Битвы с Каге. Воскрешение Мината. Проверка своего усиленного тела. Эти три цели имели первостепенное значение, все остальное лишь детали. Шикамару сосредоточился на них и отправился в путь к стране молний. Используя свою чакру и крылья, он сократил время путешествия в разы. В отличие от прошлого своего беззаботного путешествия, сейчас он не собирался упускать ни минуты. Даже если он никуда в целом не торопился, он все равно хотел потратить время с пользой и отдохнуть уже в ближайшие 3 года. А будущее пока неопределенно. Прежде всего, сила, ее много не бывает, Шикамару полностью в это верил. Страна молний. В одном из самых длинных горных хребтов гремел ужасающий гром. Множество гор страны располагались в воде, покрытые густым туманом. Этой ночью голубые молнии частенько прорезали густую тьму и сверкали в далеком сумраке. В одной из таких гор, некто вырезал глубокую пещеру и с драконьей наглостью решил провести там довольно опасный ритуал. Разумеется, этим человек оказался Шикамару. Только он обладал такой гнетущей аурой, вырывающейся даже через горы, стремясь к небесам. Но, на удивление, находился он там не один. Прямо напротив него лежал бессознательный и избитый темнокожий мужчина. Не так давно Шикамару пересекал горы и натолкнулся на маленькую островную деревеньку, и так уж вышло, что ему повезло столкнуться с парочкой бандитов, одного из них он захватил с собой за компанию. В этот день он готовился совершить ритуал призыва мертвеца. Так как он прибыл в долину облаков и молний, он уже чувствовал в нескольких километрах от себя присутствие огромных запасов чакры, принадлежащих Дьюке. Становилось понятно, кто же может быть в тех местах, так что Шикамару не торопился, он хотел призвать Мината и кое-что получить перед этим походом. К тому же наступила ночь. Стоило себя чем-то занять. Он хотел бы приготовить пилюлю по рецепту одной особенной запрещенной техники С-ранга, которую он получил в прошлом, но с количеством бандитов не повезло. Эти два умника обладали силой максимум генинов и вдвоем запросто грабили простых людей. Шикамару, конечно, было плевать на такие глупости, его больше интересовал призыв, а не грешность этих душ. Хотя, разумеется, лучше прикончить бандита, чем простого фермера. Раз жертвы имелись, он сразу приступил. Еще в прошлом он изучил технику нечестивого мира, так что применить ее мог без всяких проблем. Конечно, он не изучил ее, как это сделал бы в свое время Кабуто, так как был больше занят разработкой собственного дзюцу. Но сейчас хватит и самого простого варианта, разработанного Орочимару. Шикамару не собирался давать Мината такой же шанс, как и Кушине. Будь он из клана Узумаки или Учиха, он мог еще и подумать, а так, от него никакой пользы. Если Шикамару даже воскрешать первого не планировал, что уж говорить о четвертом. Прежде всего, он приступил к обязательному шагу, без которого невозможен призыв. Вытащив из кармана жутковатого вида маску, Шикамару с усмешкой осмотрел ее. Рога из лба, ряды острых зубов и злобная ухмылка в паре с полностью черными глазами, с мелким едва заметным зрачком. Действительно неприятное зрелище. На обратной стороне маски имелись прописанные фуин знаки, вероятно связанные с призывом шинигами. Они были очень старыми, буквально вырезанными в маске и заполненные высохшей кровью. К тому же сама маска явно была сделана не из обычных материалов. Узумаки всегда умели удивить. Нацепив жуткое обличие на лицо, Шикамару отошел от жертвы и тут же ощутил чужеродную силу в теле. Ее мощность впечатляла. Даже со своим сильным организмом он едва смог контролировать себя. Но он не сопротивлялся, позволяя этой странной духовной энергии проникнуть глубже, а затем он ощутил странную связь с опасной сущностью. Вселение духа прошло удачно. За спиной парня моментально возник прозрачный аватар огромного монстра с фиолетовой кожей. Шинигами оскалился, продолжая держать свой танто в острых зубах. Шикамару почувствовал полный контроль над ним и вытянул клинок из зубов. Когтистой лапой он протянул лезвие к животу аватара и вонзил его со всей силы. Совершив глубокий разрез в брюхе, на животе Шикамару тут же возник точно такой же глубокий порез. Все его органы были моментально разделены, но всего через секунду рана начала зарастать с удивительной скоростью. Черт, внушает уважение. Мысленно он поразился остроте этого клинка, ведь тот просто как ни в чем не бывало прошелся через его усиленное тело. Словно нож по маслу, он разрезал все на своем пути. Благо регенерация быстро вернулась все в норму, и как раз в тот же момент запечатанная душа Минато вырвалась из живота шинигами. Важнейший этап завершен. Шикамару сразу вернул контроль над телом, убрал маску в кольцо и сложил ручную печать, хлопнув по земле. Множественные фуин покрыли каменный пол пещеры, окутывая заранее подготовленную жертву. Взмахнув рукой, он послал высвобожденную душу Минато в подготовленную цель. Черный круг на земле осветилось и легко превзошел яркость фуин символов на стене, которые освещали пещеру, а сразу после этого бессознательный мужчина пробудился от страшной боли и издал болезненный виск. Хи-а-а-а. Его тело начали покрывать пепел и грязь. Через пару секунд в подготовленной формации уже стоял светловолосый мужчина. Минато Намикозе, знаменитый четвертый Хокаге, наконец был воскрешен. Шикамару с ухмылкой посмотрел на результаты своих трудов и зловеще усмехнулся. «Ну здравствуй, четвертый». Часть 266. Светлые волосы, обычный жилет Джонина, синие брюки и белые хари. Минато выглядел точно так же, как и на многих фотографиях. Хотя, из-за призыва, он оказался слегка потрепанным и не таким смазливым. Потемневшая кожа и множество трещин на лице – обычно дело для только воскрешенных этой техникой. После приветствия Шикамару, Минато обратил свои темные глаза к нему и недоуменно спросил: «Кто ты? Что происходит?» Попытавшись двинуться, Хокаге резко упал на колени. «Че, что это?» В такт его вопросу печати на земле и стенах засияли голубым сиянием. Все становилось ясно без слов. Хмуро кивнув, Шикамару подошел ближе к мертвецу и чуть наклонился. «Неважно, кто я, мне пришлось вырвать твою душу у шинигами, и все для того, чтобы забрать девятихвостого, так что сиди смирно, пока я его извлекаю. Так как ты мертв и пока не подвержен моему контролю, боли не будет, но я советую не сопротивляться». Минато сжал зубы и недовольно произнес: «Кто ты такой? Зачем тебе девятихвостый?» «Ради чакры, ясное дело». На такой глупый вопрос он мог только усмехнуться, а затем сорвать жилет-бронежилет Минато, оголяя его живот. «Не пытайся телепортироваться, я установил сильный барьер. Если хочешь ответов, отдай мне леса, а затем я расскажу тебе о твоем сыне и ситуации в деревне». Минато раздраженно нахмурился и в очередной раз сжал зубы, после чего кивнул. Выбора у него было немного, впервые он столкнулся с таким противником. Он полностью заблокировал любые возможности побега и, скорее всего, уже все продумал. Сейчас бороться явно бесполезно, к тому же Минато совсем не беспокоился о потере девятихвостого, ему вообще не было до этого дела. Скорее, полное подавление и невозможностью узнать ситуации бесили больше всего. Скинув свою рубаху, Шикамару коснулся живота, а точнее маленького черного треугольника на коже. По левую сторону от него находилась надпись «3 из фуин знаков». Это сразу же привлекло Минато, и он спросил: «Что это?» «10 демонических врат». Сказав это, на кончике указательного и среднего пальца Шикамару возникло золотое свечение, а затем и куб засверкал ослепительным сиянием. Резко вытянув руку, он ударил ладонью в живот Минато и повернул ее в сторону. Буквально в тот же момент печать на животе Каге начала трескаться, а затем Шикамару прищурился и выкрикнул: 10 демонических врат, захват. Из его живота тут же вырвались золотые цепи и просто пробили живот Минато и моментально окутали бессознательного Курому. Он только начал пробуждаться после возвращения в мир живых, как тут же был атакован цепями. Не успев даже вскрикнуть, лиса начала тащить на выход. Шикамару медленно вытягивал Курому из тела четвертого, и как только печать на животе Джинчуурики разрушилась, он тут же выкрикнул: 10 демонических врат, печать. В тот же момент золотые цепи обратились в оранжевые. Демоническая и буйная чакра ворвалась в тело Шикамару, тут же шокируя даже его. А во, так вот какова чакра девятихвостого. Не сравнится с Исабу, определенно это другой уровень. Минато в недоумении смотрел, как из его тела буквально по крупицам вытаскивают биджу. Он впервые видел такой странный метод. Это было не извлечение, а скорее перезапечатывание в другого Джинчоурики. Не особо удивительно, но скорость и умения шокировали. Намикази поражался с каждой секундой, чакру поглощали невероятно быстро, но мужчина перед ним и бровью не повел, он скорее все сильнее улыбался. Новая ужасная чакра наполняла его, все фуин-печати на костях ярко сверкали от этой удивительной силы. Да кто он такой? Хокаге не знал, что и думать, он и предположить не мог о возможности в одиночку забрать чужого хвостатого зверя, да еще и самостоятельно контролировать процесс. На такое не способен ни один обычный человек. Да куда там, даже Узумаки Кушина или любой из знакомых Минато не мог совершить чего-то подобного. Через пару минут, поток чакры Биджу наконец закончилась, инь-часть Курамы была полностью извлечена из тела прошлого Джинчоурики. На животе Шикамару в нижней области тут же возник фуин-символ 9, а на правом предплечье вновь возникла маленькая Магатама. Вдохнув полной грудью, мужчина ухмыльнулся, цепи моментально вернулись в его живот и золотой треугольник снова потускнел, обратившись в черный. Минато в шоке раскрыл рот и кое-что понял. Ты уже обладаешь хвостатым? Как только на животе Шикамару появился новый символ, Намикази все понял, и это привело его в шок. Впервые он видел человека, способного обладать сразу двумя биджу. Что это за монстр? Черт! С явным беспокойством Минато начал ожидать, пока Шикамару обратит на него внимание. Девятихвостый лис, направляемый силой десяти врат, быстро пронесся в отведенное для него место. В отличие от вместилища Исабу, царством для Курамы стал огромный непроходимый лес. Даже деревья в нем оказались исполинских размеров. Со своими огромными габаритами, лис едва ли достигал половины одного из средних деревьев в этом странном месте. «Какого черта?» – выругался Курама, в шоке осматриваясь. Он вообще не понимал происходящего. Как только его чакра собралась в единый организм, он полностью пробудился. Но ответа не последовало. Шикамару решил пока не давать лису свободы и даже не позволил ему связаться с Исабу. Время еще не пришло. Для начала стоило разобраться с насущной проблемой. Часть 267. Как только процесс запечатывания инькурамы полностью завершился, Шикамару довольно улыбнулся. Он был по-настоящему впечатлен. Сколько чакры, девятихвостый даже разделенный настолько силен. С таким запасом можно стереть всю страну с лица земли. Впрочем, там, где существуют выгоды, всегда обитают раздражающие личности, и сейчас как раз одна в коленопреклоненной позе стояла напротив. «Зачем тебе лис?» – хмуро спросил Минато, продолжая настороженно осматривать человека перед собой. «Кто ты вообще такой? Я впервые вижу такого сильного шиноби. Ты слишком молод, не старше меня, а твое лицо и волосы. Ты чем-то похож на одного моего знакомого, но ты так и не заткнулся». Шикамару отвлекся. «Ты верно мыслишь, я родом из клана Нара, но моя родословная превзошла предков и стала уникальной. Хотя, тебе нет никакого толку от этой информации. Но, так как врать мне смысла нет, я скажу важное. Прежде всего, я помогаю Конохе, даже нынешний пятый Хокаге выбран с моего слова». Минато не стал сомневаться, Шикамару и вправду не было смысла врать мертвецу. Оттого четвертый еще больше насторожился. «И кто же это?» «Цунаде». Мужчина изменился в лице. «Одна из саннинов, но, а как же третий? Ушел в отставку. Что касается твоего сына, можешь не беспокоиться, он спокойно развивается и становится сильнее. Скоро он покинет Конаху с Джирой и, возможно, станет чуть сильнее. Вторая часть леса все еще в нем. Ха-ха». Вот как, издав тяжкий вздох, Минато расслабился. Самое важное он узнал, стало ясно, что человек напротив располагает достаточно информации о нем. Шикамару сложил ручную печать и провел рукой по стене, после чего все фуин-знаки тут же были сняты и барьер рассеялся. Четвертый удивленно покрутил рукой и спросил: «Я свободен?» «Не совсем. Уйти из пещеры ты не сможешь, но на вопросы твои я отвечу». Хм, Минато серьезно кивнул и сел поудобней, скрестив ноги под собой. «Вообще, если ты говоришь, что с моим сыном все хорошо, я уже спокоен. А если ты на стороне Конохи, да еще и владеешь двумя биджу вместе с такими удивительными навыками фуин, это еще лучше. Хотя, не скажу, что твои действия мне нравятся. Хм, я тебе и не должен нравиться, уж поверь, в отличие от твоей женушки». Немного поразмыслив, Минато спросил: «Так, зачем тебе часть леса? Когда из твоего сына извлекут другую половину, я был бы не прочь, чтобы он выжил. Он еще может пригодиться Конохе». «Извлекут?» — Минато нахмурился. «Кто? Мадара, вероятно, или точнее его люди, Шикамару беззаботно пожал плечами. «Кто их там разберет? Мне до этого пока дела нет». «М. Мадара». Минато изменился в лице. «Тот самый Мадара, сильнейший в клане Учиха. Ну, в своем поколении он определенно являлся сильнейшим. Сейчас это вряд ли, но, в будущем всякое возможно. Эта история очень запутана. Лучше спроси, что попроще. Твоего сына я прикрою, не беспокойся, да и у него есть Джирая. Деревня идет на подъем, я тоже прослежу за этим. Если хочешь воскреснуть полностью, я мог бы тебе подсобить и с этим». Губы Шикамару изогнулись в хитрой усмешке, отчего по спине Минато пробежали мурашки. Даже в его мертвом состоянии, от этого человека ему было не по себе. Он сразу понял, что тут явно имелся подвох, он просто не мог не обрадоваться такой внезапной возможности. Может, он и сомневался, но человек перед ним запечатал в себя второго биджу, пусть даже и неполного. Минато не понаслышке знал об огромной чакре леса, выдержать ее, да еще и другого хвостатого, этот человек был не так прост. «Это возможно?» – спросил он скромно, без лишних эмоций. «Хаэм, разумеется, я могу легко восстановить твое тело и вернуть душу к жизни. И какова плата?» – со вздохом спросил Минато. Он очень сомневался, что этот тип будет делать для него что-то бесплатно. Поэтому он не питал сильных надежд. Все же кроме леса у него ничего толком и нет. Какие знания могут заинтересовать мастера фуиндзюцу? Шикамару прищурился и спокойно ответил. «Так как процесс не так уж прост, ты должен понимать, что и цена не маленькая. Именно поэтому я очень сомневаюсь, что тебе есть что предложить мне. Лиса я забрал, но он не принадлежит тебе, как и любой из биджу. Сильный может заявлять права на многое, но я определенно не стал бы отнимать вещь, принадлежащую тебе. Именно поэтому тебе стоит хорошенько подумать. Технику бога грома можешь сразу отметать, такие фокусы я уже давно изучил. Оттого я уверен, что дать тебе, по сути, мне и нечего». Минато заметно помрачнел и вздохнул. «Раз так, к чему эта болтовня? Делай, что собирался. У меня ничего нет, я уже мертвец». «Хаэм?» Шикамару удивленно вскинул бровь. «Даже не предложишь мне свою верную службу? Никогда. Какой гордый. Как хочешь, мне хватит и кушины». Не говоря больше ни слова, Шикамару сложил печать. «Кушины? Че что ты?» Не успел Минато закончить, как его тело с треском рассыпалось в пепел и грязь. Забавно. Усмехнувшись последнему выражению лица этого Хокаге, Шикамару развернулся и покинул пещеру. Больше его здесь ничего не держало, дел еще было полно. Минато же он вообще не собирался возвращать к жизни. Любой Хокаге очень проблемная личность, особенно тот, кого взращивали в пропаганде воли огня. Наруто тому хороший пример. Хотя, причина выбора Шикамару, пожалуй, сводилась к Кушине. При существовании Минато, он мог бы все равно заполучить ее, но, в целом так ей будет только хуже. Поэтому, если и возвращать кого-то к жизни, то скорее только Табираму. В ночи, Шикамару как можно ближе подобрался к расположению Киллер Би и остановился у одной из гор. Он не опасался привлечь внимание, он скорее на это и рассчитывал. В отличие от остальных биджу, Гюки и Сабу вероятно смогут почувствовать друг друга. Кто знает, к чему это приведет. Остановившись, Шикамару решил дождаться рассвета, а заодно и посмотреть на ситуацию с Курамой. Погрузившись в свое сознание, он быстро выбрал врата Исабу и оказался на райском островке посреди океана. Пробравшись через заросли, парень достиг берега. Неизвестно откуда, но свет ярко освещал этот мир. Пальмы и песок, игривые волны и даже невысокого мальчика, дремлющего у небольшого камня. Серые волосы, красное кимоно и несколько багровых шипов в виде рогов на голове и несколько таких же на руках и плечах. Этим мальчиком, конечно же, являлся Исабу, не так давно принявший человеческий облик. Он совершенно отличался от себя прошлого. Часть 268. За месяц до этого, в подсознании Шикамару, огромный черепахоподобный монстр, расположившись под солнцем, слушал человека. Тот сидел неподалеку и серьезно говорил. «Так вот, я и подумал, почему бы тебе не принять человеческий облик?» Исабу опустил голову и тихо ответил. «Я не умею». «Ну», Шикамару встал и достал свиток. «Я так и думал, поэтому немного изучил тебя, пока ты не видел. А хвостатых я знаю теперь достаточно. Твой контроль чакры не отличается от контроля человека над собственной нервной системой. Проще говоря, его почти нет. Хотя, ты все-таки что-то да можешь, бомбы хвостатых пример, но это все равно, что являться ужасающим оружием, способным убивать одним выстрелом, но не иметь возможности стрелять. Без контроля, Биджуи были пленены людьми. К сожалению, твое тело особенное, мудрец сделал нечто, что мне не под силу. Его гениальное владение иньян стихиями дало вам разум и тело. Я склоняюсь к тому, что дело еще и в природных свойствах чакры десятихвостого, который изначально, в форме древа, являлся своего рода фильтром и насосом для выкачивания чакры из планеты. Ее изначальная сущность и чистота, вероятно, слишком удивительна. На основе этого мудрец сотворил ваши тела и смог разделить простой сгусток яростной чакры, объединенной странной физической формой древа. Проще говоря, тело у вас есть, но оно не обладает чакраканалами и вообще не позволит вам в целом регулировать свою силу, ведь вы и есть эта сила. Поэтому процесс создания нового тела для тебя невозможен. Даже я не способен создать такой мощный организм. Твоя чакра просто разорвет его. Даже захвати ты контроль над Мадарой, твоя мощь просто подавила бы его, и ты вновь вырвался. Но, раз с телом ничего не выйдет, развернув длинный красный свиток, Шикамару улыбнулся. Я придумал метод смены формы. Проще говоря, мы перестроим то, что имеем. Возможно, Хагорома был слишком наивен, давая вам такие огромные тела и делая их, по сути, идеальными для запечатывания в людей. Вы даже сопротивление толком оказать не сможет, это довольно странно с его стороны. Я, используя свой контроль ян стихии, помогу тебе принять максимально приближенный к человеческому облик. В процессе я постараюсь помочь тебе чуть стабилизировать буйную чакру. Конечно, это просто внешние изменения, я не смогу дать тебе контроль. Твое тело для меня большая загадка, да и я не мудрец, мое понимание ограничено. В любом случае, все зависит от тебя, если ты хочешь принять более удобный облик, я тебе помогу. Слушая все это, выражение лица Исабу менялось довольно часто. Когда же Шикамару закончил, хвостатый нахмурился. С одной стороны, он недолюбливал людей, но он хорошо понимал, что не все они такие. Он помнил Рин, ее самопожертвование, а также помнил Ягуру, до того, как он подвергся внешнему контролю. Именно ему он впервые позволил управлять собственной силой. Теперь еще и Шикамару, человек, который дал ему идеальное место. Даже если он его запечатал, то позволил ему очень многое, другие бы не обращались с ним настолько хорошо. К тому же, он чувствовал себя здесь в безопасности, не вынужденным скрываться на дне озера, как раньше. Как и сказал Шикамару, Биджу просто сгустки чакры, потенциал которых способен раскрыть только человек. Будет ложью сказать, что Исабу не хотел контролировать свою силу и свою судьбу. Он привык быть громоздким существом, но стать меньше и поворотливее – совсем неплохая идея. Подумав еще, он все же кивнул. Этот Боку согласен. Я хочу ходить и касаться песка собственными руками. Хорошо, приступим. Именно так в свое время Исабу и получил новый облик. Во время своих медитаций Шикамару не только изучал чакру, ей контроль и преобразование, он еще и раздумывал о новых способах применения чакры Биджу. Так он и помог Исабу получить новый облик, это стало неплохим способом потренироваться в работе с чакрой и стихией Ян. В основном облик Исабу зависел от его предпочтений, именно поэтому на свет явился маленький 8-летний мальчик. К сожалению, как бы Шикамару ни пытался, он все еще не в идеале владел контролем Ян стихии. Он хоть и смог поменять организм Исабу, но некоторые черты монстра все еще остались. Маленькие рога и шипы в некоторых местах в том числе, как и заметная бледность. В отличие от простого Хидина, это был полностью измененный облик. Шикамару стабилизировал все при помощи Фуин, поскольку с Биджу мог взаимодействовать только при помощи собственной чакры. Тогда он начал понимать причину огромных размеров Биджу. Мудрец не пытался многое менять, он скорее просто разделил чакру и придал ей форму, не более. Именно поэтому работать с ней было проще, Исабу и сам бы смог, вот только он не мог пользоваться своей силой, как и его сородичи. Благодаря внешней помощи все получилось. Остановившись неподалеку от мальчика, Шикамару сказал: «Я запечатал Курому». Исабу открыл красные глаза, и его желтые зрачки тут же переместились к Шикамару. Боку почувствовал: «Старший брат всегда злится, я боюсь идти один». Обычный детский голос с легкой дрожью показал все эмоции Исабу. Биджу умны как люди, это правда, но некоторые из них, подобно треххвостому, довольно странные. Робкий мальчик явно не хотел встречаться с переполненным ненавистью лисом, считающим себя старшим и сильнейшим. «Не беспокойся, пойдем вместе», — Шикамару протянул ему руку, на что сразу же получил положительный ответ. Исабу улыбнулся и протянул ладонь, поднявшись с песка. «Ты только, не обижай его, Курому всегда обижали люди, пока нас не запечатали, он пострадал больше всех. Старший брат всегда жил в лесу, а люди постоянно сражались там. Я, Чоуми, Сайкин и Какуа меньше всего сражались с людьми, а остальные, остальным пришлось сражаться часто. Но, в отличие от старшего брата, они не такие. Гюки и Сонгаку никогда не злились на людей. Они любят сражаться, в отличие от меня». Криво усмехнувшись, мальчик вздохнул. «Брат точно будет злиться, когда увидит меня в таком виде. Не беспокойся, говорить буду я, ты просто будь рядом. Мне его сила не нужна, максимум что я сделаю, это используя вашу с ним чакру для закалки своего тела. Как и обещал, я вас освобожу, когда придет время и найду способ контролировать свою силу». «Боку благодарен», — заулыбался мальчик. «Эх, этот парень наивный и робкий, с Куромой явно будет труднее. Для второго этапа моего божественного тела мне нужно смешать природную чакру и чакру двух хвостатых. Как только я достиг первого этапа, подвижек нет, я конечно же стал очень силен, но дальше закаляться только природной чакрой не выйдет. Посмотрим, что скажет лисенок». Часть 269. Шикамару вытянул руку вперед и прямо из воздуха перед ним возникла огромная арка, заполненная звездным светом. Вместе с Исабу двое вошли внутрь. Морские пейзажи тут же изменились на огромный бесконечный лес. Ветви деревьев были настолько огромными, что даже солнце едва освещало землю. Шикамару и Исабу сразу вышли на открытую местность с несколькими гигантскими камнями. Прямо там, на примятой траве, сидел огромный девятихвостый лис. Как только он заметил прибывших, его острые ушки дрогнули, и он сразу же поднял свою вытянутую морду. «Гра!» Издав яростный рык, Курама, недолго думая, бросился на пробивших. Но, как только он замахнулся лапой, то Исабу резко вышел вперед и крикнул. «Стой!» Не успел Шикамару нахмуриться и помешать, как Курама остановился и удивленно поднялся на задние лапы. «Исабу, так это был ты! Я тебя почувствовал!» Мальчик сглотнул, только что он действовал рефлекторно, а теперь, сознавая ситуацию, он занервничал. «Да давно не виделись!» Курама заскрежетал зубами, и его глаза не переставали пылать яростью. «Ты, что с твоим телом? Почему ты выглядишь как человек? И этот ублюдок за тобой, кто он такой? Где я вообще?»